Но Минорих, как мне показалось, тоже не особо терзался сомнениями. По крайней мере, вид имел безмятежный и вопросы задавать явно не собирался. Это он, кстати, зря. Некоторые вещи все же следует обговаривать заранее, сколь бы простой и понятной штукой не представлялась в этот момент человеческая жизнь в целом и предстоящая работа в частности. «Предлагаю поделить территорию», — сказал я, «чтобы хоть немного облегчить работу судьбе и не принуждать ее аккуратно складывать всех безумных сновидцев под один куст, мимо которого мы все равно пролетим, увлеченные разговором. Надеюсь, поодиночке нам станет достаточно скучно, чтобы хоть иногда поглядывать по сторонам. Какой берег выбираешь?» «Ой, а надо выбирать?» — удивился Нуминорих. «Ладно, тогда пусть будет левый. Может, доберусь до Дворца Ста Чудес, посмотрю, как он выглядит целиком. Я детей туда вчера возил, а сам, как ты понимаешь, ничего толком не рассмотрел. Все силы ушли на попытки не дать Фило пробраться внутрь. Вход-то пока строго-настрого запрещен. Ужасно обидно. Еще полчаса назад меня бы шокировало столь легкомысленное отношение к предстоящим поискам. Кучу времени и сил потратил бы, расписывая, в каком ужасном положении находятся спящие, спасать которых кроме нас некому. Какой может быть дворец? Какие чудеса? В свободное от работы время полюбуешься, если оно у нас хоть когда-нибудь будет. Но теперь я и бровью не повел. Кивнул. Хорошее дело. Это же самая окраина. Пока туда доберешься, все левобережье, считай, прочешешь. И сам не заметишь. А нам того и надо. Если по дороге найдешь спящего, чье поведение покажется тебе подозрительным, ничего не делай, сразу зови меня. И помни, что лучше 100 раз кряду забить ложную тревогу, чем 1 раз не распознать беду. — Ага, — пообещал он и скрылся за углом, прежде чем я успел придумать еще хотя бы пару наставлений и предостережений. Просто для солидности. Нельзя же человека на серьезное дело вот так сразу легкомысленно отпускать. «Хотя, получается, можно, если уж я отпустил», — весело подумал я, развернулся на пятки и потопал в сторону Большого Королевского моста. «Раз мне достался правый берег, грех не прогуляться туда пешком. Тем более спящие любят мосты, там их всегда почему-то больше, чем в любом другом месте. Заодно проверю, как у них дела».Дела, у людей, которым в данный момент снилась прогулка по Большому Королевскому мосту, обстояли весьма неплохо. По крайней мере, никто из попавшихся мне на глаза сновидцев не проявлял ни малейших признаков страха или недовольства. Один зачарованно смотрел, как течет Хурон, вспоминая, умеет ли он превращаться в рыбу. Другой воображал себя иностранным принцем, и вид имел соответствующий. Одно только алмазное облако в форме короны, плывущее над его головой, чего стоило. Третий сидел на перилах моста и разглядывал прохожих. Тоже неплохо. При всем моем недовольстве нынешней модой до настоящих кошмаров нам пока далеко. Еще 4-м снилось, что они деловито идут мне навстречу, то есть на левый берег. Не вместе, конечно, а поодиночке, не обращая друг на друга никакого внимания. Кстати, сколько наблюдал за сновидцами, ни разу не видел, чтобы они собирались компаниями или хотя бы парами. Все-таки умение разделять сон с другими людьми – большая редкость. Оно даже у нас в Ехо не особенно распространено, хотя, казалось бы, как можно не выучиться элементарным вещам, когда все вокруг колдуют. И изобретать самим ничего не надо, сотни поколений ученых-магов давным-давно все придумали и записать не поленились. Только бери и пользуйся. Но в том и штука, что у нас слишком много возможностей, глаза разбегаются. Поди выбери, с чего начинать, а толковых наставников или просто советчиков, способных вовремя дать правильную подсказку, на всех желающих не напасешься. Поэтому, как бы я ни смеялся, что некоторые магические трюки входят в моду, подобно одежде и прическам, приходится признать, что это здорово облегчает выбор начинающим. Пусть учатся изменять облик, ходить в полуметре над землей и одним хлопком ладони призывать к себе забытый дома кошель. Все равно чему, лишь бы учились. А уж потом магия сама разберется, зачем ей нужен новоиспеченный колдун, и возьмет его в оборот. Ясно же, что на самом деле вовсе не мы выбираем, чему посвятить свою жизнь. Мне ли это не знать?